Димитров вел себя героически. Из обвиняемого он превратился в обвинителя. Умелыми ответами на вопросы судей, контрвопросами, выступлениями и репликами он сорвал маску с нацистских главарей и показал, что Рейхстаг подожгли фашисты. На процессе столетия Димитров нанес первое морально-политическое поражение фашизму. Его имя стало синонимом коммуниста, знаменем борьбы против наступления фашизма. Мужественное поведение Димитрова явилось примером для антифашистов Германии и всего мира. Суд вынужден был оправдать отважного революционера. Правительство СССР предоставило Димитрову советское гражданство и вырвало его из рук фашистов. Милитаризация экономики. В годы господства фашизма государственно-монополистический капитализм получил дальнейшее развитие. Произошло соединение силы монополий с силой фашистского государства. Это соединение двух гигантских сил в единый государственный механизм нашло свое завершение в так называемой системе фюрерства. Фюрером, вождем фашистской Германии, стал Гитлер. Его ближайшие приспешники Геринг, Геббельс, Гиммлер и другие стали обладателями акций ведущих монополий. Владыки же тяжелой промышленности и банков Крупп, Тиссен, Флик и другие заняли руководящие посты в государстве и вместе с нацистскими заправилами определяли внутреннюю и внешнюю политику гитлеровского рейха. Таким образом, произошло слияние руководства фашистской партии с верхушкой монополистической буржуазии. Для управления экономикой страны был создан Генеральный совет немецкого хозяйства. В него вошли 18 крупнейших монополистов под руководством Круппа. Во главе каждой отрасли промышленности стоял свой фюрер из среды наиболее крупных монополистов. Капиталисты были наделены полномочиями представителей государственной власти. Владельца предприятия объявляли фюрером, а рабочих – командой фюрера. Всякое сопротивление произволу капиталиста рассматривалось как выступление против государства и жестоко подавлялось. Союз монополий с фашистами усилил процесс милитаризации страны. Выдвинув лозунг «Пушки вместо масла», гитлеровцы развернули широкое военное строительство. Милитаризация экономики обогащала монополии и разоряла мелкую и даже среднюю буржуазию. Гитлеровцы ликвидировали все компании с капиталом менее 100 тысяч марок. Ограничивая снабжение мелких предприятий сырьем, рабочей силой и оборудованием, они добились того, что сотни тысяч мелких буржуа разорились. Их озлобленность гитлеровцы направили против народов других стран. Для обеспечения нужд войны и укрепления социальной базы фашизма в деревне Гитлер издал закон о наследственных дворах. По этому закону хозяйства размером в 7,5 гектара и выше разделу не подлежали. Они переходили по наследству к старшему сыну. Младшие же сыновья уходили в отряды СС, гестапо или в армию. Их дальнейшее благополучие было связано с захватом и ограблением чужих территорий. Пожизненной профессией для них становилась война. Чтобы обеспечить военную подготовку молодежи, гитлеровцы ввели двухгодичную трудовую повинность для юношей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Молодые люди жили в специальных военизированных лагерях, где работали и проходили военное обучение. В короткий срок гитлеровцы создали многомиллионную армию, готовую к завоевательным походам. Идеологическая подготовка войны. Агрессивная внешняя политика. Фашизм — это не только террор и насилие. Фашизм – это и идеология звериного шовинизма и расизма. Чтобы разжечь шовинистические страсти,